Глава 21. Крысы и мыши. «Там началась суматоха. Это твой шанс, беги!» — обратился Адам к Тобиасу. Тобиас достал из кармана Теодора и грустно на него посмотрел. «Снова мы с тобой команда, да?» «Эк бити кропр мит мюс!» Мальчик осел на пол и будто бы уснул. Зато мышонок проворно побежал к выходу. Вскарабкавшись повыше, он выпрыгнул из дверной решетки и приземлился посреди целого полчища крыс. Их были сотни. Стражники отбивались и отряхивались от неизвестно откуда появившихся грызунов и не заметили среди них мышонка. Тобиаса же постепенно охватывала паника. Когда ты мышь, крысы кажутся раз в 100 страшнее и больше. К счастью, грызунов интересовали только стражники. На Тобиаса не обращали никакого внимания. Он помчался по коридору в направлении входа. Там, на здоровенной табуретке, спал Горк. Он прислонился к стене и оглушительно храпел. Даже переполох в коридоре его не разбудил, так крепко он спал. Связка ключей болталась у него на ремне. Тобиас запрыгнул ему на колени и принялся перегрызать ремень. Через пару минут ключи звонко упали на пол. Тролль прекратил храпеть, открыл глаза и сонно уставился на мышь. Затем перевел взгляд на пол. Он было наклонился, чтобы поднять упавшую связку, но Тобиас, не мешкая ни секунды, соскочил на пол, схватил ее зубами и был таков. Тролль взревел от ярости где-то у него за спиной. Рядом что-то бахнуло об пол. Это Горг запустил в убегающую мышь топором, но промахнулся. Подбежав к двери камеры, Тобиас замер. Он вдруг понял, что задачка ему не по силам. Мышонок может вскарабкаться по двери и запрыгнуть внутрь сквозь прутья, но не с тяжелой связкой ключей в зубах. К счастью, за окном стояла не спускавшая глаз с коридора Зира. Она тотчас снова зажмурилась, и все крысы разом оставили троллей-охранников в покое. Вместо этого они сгрудились перед дверью, сформировав живую лестницу нужной высоты. Тобиас потащил ключи наверх прямо по спинам копошащихся грызунов. Его всего передергивало от отвращения, как никогда раньше. Иногда он ненароком наступал кому-то на нос или прямо на глаз. Решетчатое окошко медленно приближалось, но к своему ужасу Тобиас увидел Горка всего в нескольких метрах. Тролль успел подобрать топор и мчался к нему. И тут ладони Зиры, которая сумела просунуть руки сквозь прутья решетки, подхватили и мышонка, и связку ключей. Он оказался внутри тюремной камеры, прежде чем Горк врезался в скопление крыс. Тобиас, не мешкая, подбежал к своему телу, ткнулся мордочкой ему в нос и трижды пискнул. Наконец-то он снова в своем теле. Теодор тотчас уснул, и Тобиас аккуратно положил его в карман. Горк и двое стражников теперь стояли за дверью, ревели и грохотали, но внутрь без ключей попасть не могли. Вдруг дверь задрожала, и от нее полетели щепки. Троллище принялся рубить ее топором. Тобиас в отчаянии огляделся. «Нужны крысиные хвосты! На, держи! Приготовила, пока ты в мышку играл!» Зира кинула ему узелок. Со словами «Эльдер Бренна Кнутер» Тобиас запустил его в коридор сквозь прутья решетки. «Эльдер Бренна Кнутер» с древнеисландского «Узелок, гори огнем». От взрыва дверь разлетелась вдребезги, а Тобиаса отбросило на пол. Сквозь завесу заполнивших комнату щепок, пыли и дыма, он увидел, как тролли сначала неуклюже топтались в огне, а потом рухнули на пол. «Кажется, мы могли бы обойтись и без ключей вовсе», — заключил он. «Нам срочно нужно вниз, пока на шум не сбежались другие охранники. Этот взрыв точно услышали все тролли в округе». С этими словами Адам выбежал в заполненный дымом коридор.